Погоня за человеком. Одинокой женщине трудно. Еще труднее с ребенком. И совсем плохо в чужом городе. Ни единой родной души. Начальник военкомата, пожилой человек, уже отвоевавший свое в полную меру, проходил однажды по коридору. Протез его гулко скрипел в пустом коридоре, и на этот, очевидно, скрип обернулась сидевшая на диване женщина. Полковник заметил ее заплаканное лицо и прошел дальше. Мало ли он видел женских слез на свете. Но что-то заставило его обернуться, и женщина тоже встала ему навстречу. «Может быть, вы мне поможете?» — спросила она. «Чем могу быть полезен?» — с услужливостью интеллигента осведомился полковник. «Вы знаете, я вот уж какой день... Все хожу сюда, и никакого толку... А мне хоть что-нибудь, о нем бы узнать мне. Буду рад услужить вам. Пройдемте ко мне и поговорим». Аглая Никонова прошла за полковником в кабинет. Взволнованно и сбивчиво женщина поведала этому человеку горестную историю поисков своего мужа. «Мне бы хоть один след от него, хоть что-нибудь». «А вы обращались к товарищу Патулову? Что же он ответил вам?» «Ничего не ответил?» «Странно. А товарищ Степанов?» «Тоже не знает. А как же...» «Помогите мне», — умоляла Аглая. «Мне бы хоть след». «Я вот тоже своих ищу», — сказал полковник. «Тоже коренной ленинградец. Вы на какой улице жили?» «На Международном, около Фрунзенского универмага». «Ну нет, я на Васильевском острове. Хоть самому поезжай. Никаких следов». Но мать-то старушка навряд ли выжила. А жена, не знаю, не пишет. Аттестат послал ей, никакого ответа. Что делать? А вашего мужа мы найдем. Он не поленился подняться с нею на третий этаж, заставил сотрудников перерыть архивы 41-го года. Мобилизация-то ведь, сами знаете, проходила в спешном порядке. Раз-два винтовку на плечо, и пошел солдат. Тут не до канцелярщины было. Однако найдем. Работники военкомата с добросовестностью подчиненных, за спиной которых стоит начальник, перерыли содержимое трех громадных шкафов, но ничего не нашли. Может, он не в нашем городе призывался? Да он совсем не призывался, — снова заплакала Аглая. Он добровольцем пошел. А в той картотеке, с ударением на слове «той», подсказал полковник. Вы тоже смотрели? Нет. «А вы проверьте, на всякий случай». Работник военкомата ушел и скоро вернулся, листая какой-то документ. «Никонов?» — спросил он. «Да». «Константин?» «Да». «Петрович?» «Да». «Год рождения 15-й». «Он!» — вскрикнула Аглая. Полковник тоже взглянул на документы. «Так вот», — сказал он, — «это уже не по нашей части». Вам надо пройти на Песочную, там увидите. Такой деревянный особнячок. А мы сами ничего не знаем. Спасибо! Большое спасибо! Однако на Песочной улице, в учреждении, которое могло дать ответ, уже никого не было, и дежурный матрос посоветовал прийти завтра пораньше. Тетя Поля встретила ее на пороге обычным вопросом. «Ну как, нашла?» «Кажется, завтра узнаю все». А пока ничего. Напрасно боцманша уговаривала ее не сидеть дома. «Да выйди ты хоть куда-нибудь. Но что тебе со мной-то, со старухой, делать тут? Эван, хочешь соседского мальчишку за билетом пошлю в кино? Недалече тут от нас. Радугу показывают. И такая-ча там курва играет. Муж-то у нее, слышка, на фронте кровь проливает, а она, стерва мокрохвостая, с немцем жить стала». Сегодня на комбинате только про эту картину и говорят девки. Хочешь, и я с тобой пойду?» Но Аглая в ответ только качала головой, лежа кверху лицом на диване. Как-то холодно, почти машинально ласкала свою девочку, тормошившую ее, и настойчиво, тяжелодумно смотрела прямо перед собой в чисто выбеленный потолок. Среди ночи она встала и разбудила боцманшу. «Тетя Поля», — спросила она, — «И так его больше никто и не видел?» Полина Ивановна спросонья не поняла. «О ком ты, сердешная?» Ты не рехнись, Аглаюшка, мне и без того морока с тобой. О нем я, тетя Поля. Вот ушел он со Скольда, так неужели больше его никто и не видел? Тетя Поля зажгла свет, посмотрела для начала на стенку, не ползет ли где клоп, зараза. Никто, — ответила она, — никто и не видел. Говорят, вот только будто он в морскую пехоту попал. Да тут многих наших рыбаков в солдатское переодели. А почему же он сам никогда не пришел на Аскольд? Значит, служба не позволяла. Странно, как все. Тебе сейчас все странно. Да ты и сама тоже странная. Иди-ка вот лучше, спи давай. Я лунатиков не люблю. На следующий день ее принял капитан третьего ранга Соколов, человек очень внимательный, с удовольствием вспоминавший молодые годы учебы, проведенные в Ленинграде, но он тоже ничем не мог помочь Аглае. «Да, все это так. Ваш супруг зарегистрирован в нашем учреждении. Мы знаем, что есть такой Константин Петрович Никонов, но теперь он находится не в нашем ведении. Мы давно потеряли его координаты, и вам следует обратиться... Сейчас я напишу вам вот здесь адрес. Так, дом номер 34, второй подъезд. Так, обедает такими вопросами товарищ Плетнев. Пожалуйста. Скажите, — спросила Аглая, — есть ли хоть какая-нибудь надежда на то, что я разыщу его? Ну, зачем же плакать? Такая молодая и симпатичная женщина, и все время плачете. Конечно, разыщите. В этот день, возвращаясь домой и проходя мимо военкомата, Аглая лицом к лицу столкнулась с полковником. Опираясь на костыль, он удивленно посмотрел на женщину. «Ну разве можно так убиваться? Можно подумать, что вы получили извещение о гибели вашего мужа. А вы опять ко мне? По какому делу?» «Нет, я не к вам», — растерялась Аглая. «А, впрочем, я рада, что встретил вас, и я к вам». — Весьма логично, — засмеялся полковник. — Не ко мне, но все же ко мне. — Так что у вас? — Помогите мне устроиться на работу. Единым духом, чтобы не было путей к отступлению, выпалила Аглая. — А кем бы вы хотели работать? — Не знаю. Полковник постучал тростью о ступеньку крыльца. — Тоже неплохо, — сказал он. — Только что же я могу предложить вам? Сшивать входящие и исходящие, капать сургучом на конверты и получать по карточкам служащего 400 граммов хлеба, поверьте, что это не дело для такой, как вы, молодой женщины. А что же мне делать? А что вы, любезная, умеете делать? Ничего не умею. А чему вы учились в жизни? Я училась на ветеринара, по зоотехнике. Вот с этого и надо было начинать, — сказал полковник и велел Аглае следовать за ним. — Вы уже прописаны? — Хорошо. Я поставлю вас на воинский учет. Вы будете отныне военно обязаны, а работу мы вам подыщем. И мужа найдем, и работу найдем. — Это очень хорошо, что я с ним встретилась, — размышляла Аглая, направляясь к дому. А дома ею овладела беспричинная деловитость, и она до поздней ночи, подоткнув подол и всунув босые ноги в рваные стариковские галоши, мыла, скребла, чистила. Полина Ивановна даже обиделась. «Можно подумать, что у меня грязно было». «Да на всех и не угодишь. Мы жили. Старик не жаловался. Полотеров, правда, что не нанимали». Никогда еще Аглая не ждала рассвета с таким нетерпением. Какой-то внутренний голос подсказывал ей, что завтра должна решиться ее судьба. Или да, или нет. Человек не может пропасть бесследно. Ей все время казалось, что люди чего-то не договаривают. Константин ушел не так, как уходили другие, но хватит мучить себя. Завтра она узнает. Завтра. Завтра. А это завтра уже наступило. День хмуро осветил окна, над заливом мело и кружило. Корабли гудели на рейде будничными простуженными голосами. Сполохи полярного сияния медленно угасали в высоте, словно небо закрывало свой космический веер. Мимо Аглаи, зажав подмышками газетные свертки с едой, согнувшись против ветра, шагали в порт и мастерские мурманские работяги. От их жестких, громко хрустящих комбинезонов несло запахами рыбы, солярового масла, запахами ржавого железа и красок. А дальше, как во сне. «Товарищ Плетнев», — сказала Аглая, — «он сейчас не занят, я по личному делу». «Пройдите, гражданка». Плетнев еще совсем молодой парень. Воротник кителя распахнут по-домашнему, перед ним стакан чаю, погоны капитан-лейтенанта на его плечах щегольски отделаны бронзой. «Да нет, нет!» — кричал он в трубку телефона. «Не пойду я никуда! Ну их всех к черту! А что она может сказать мне? Я ее знаю теперь как облупленную!» Он показал движением руки на кресло. «Садись, пожалуйста, я сейчас!» Закончил разговор, отхлебнул чаю. «Итак», — сказал он, улыбнувшись женщине. И так она снова рассказала этому молодому офицеру всю историю своих бедствий. Для женщины в 27 лет это слишком богатый перечень. Но выражение лица капитана-лейтенанта Плетнева не менялось. Он по-прежнему смотрел на Аглаю с веселым, почти лукавым прищуром. «Вот, пожалуй, и все», — закончила Аглая со вздохом. Ничего не отвечая, Плетнев нажал кнопку звонка, упрятанного где-то внизу стола, и скоро в кабинет вошел еще один офицер, такой же молодой и такой же, казалось, беспечный. Коротко переговорив с ним, Плетнев сказал: «Это ты знаешь». Аглая внутренне напряглась, готовая ко всему. «Это Ярцев», — тихо досказал капитан-лейтенант, и офицер согласно кивнул ему головой. «Да, это из его отряда». «Он где сейчас, в Мурмашах?» «Нет». Он после Зандерфьорда, ты же понимаешь. А, все ясно. И при том, что он скажет? Он скажет больше нас. Покидая кабинет, незнакомый офицер как-то особенно внимательно посмотрел в лицо женщине. Аглая снова повернулась к Плетневу. «Ну?» «Вам придется немного обождать», — медленно выговорил капитан-лейтенант. «Сейчас мы ничего не можем сказать вам о судьбе вашего супруга. Не можем, даже если бы и хотели. Скажите, он жив?» «Мы все живы до поры до времени». «Вы что-то скрываете от меня?» «Скрываю только его местонахождение». «Но он живой?» «Вы ведь еще не получили уведомления о гибели». «Так что же с ним? Вы его прячете от меня?» «Упаси меня Бог, зачем бы я стал его прятать?» «Скажите хоть, когда я его увижу?» «Голубушка, он мне тоже позарез нужен. Больше, может быть, нежели вам». «Так как же дальше?» «А что дальше?» «Что же мне теперь делать?» «Как что? Идите домой. Когда будет надо, мы вас позовем. Волноваться пока нет причины». Аглая направилась к двери, но у порога остановилась. «Простите», — сказала она, — «а кто такой Ярцев?» Плетнев весело рассмеялся, ответил же серьезно. «Ярцев — это школьный учитель. Он учил детишек немецкому языку. А сейчас временно он лейтенант советской армии. Вас это устраивает?» Аглая уже ничему не верила. Ярцев вдруг представился ей окруженным каким-то ореолом тайны, и в страшную сферу этой таинственности невольно попадал и он, ее муж, отец ее ребенка. «Хорошо», — сказала она. «До свидания». Женщина вышла на улицу, посмотрела на хмурое небо и повторила извечный вопрос. «Где же он?» Вчерашней ночью из концлагера в Эльвебаккене бежали 12 русских военнопленных. Они убежали, сделав подкоп, и скрылись в тундровых просторах. На поиски их была брошена авиация. И в этот день вдалеке от воздушных коммуникаций пролетал над лапландской тундрой одинокий самолет, который вели два немца. Один из них, прожженный вояка, заматерелый в опасностях оберштурмер, имел личный подарок от Геринга — две пластины броневой стали, чтобы закрыться от пуль и осколков. Под крылом его мессершмитта пронеслись в огне и дыму пожарищ многие страны Европы. Штюрмера уже трудно было чем-нибудь удивить. А другой пилот, еще совсем молодой юнец, Эгергайф, только что выпущенный из Геринговского инкубатора фашистских птенцов, едва-едва успел приобщиться к небу. Эта плоская и нелюдимая земля Лапландия, над которой он скользил сейчас в высоте, была первой землей в его жизни, над которой ему велели лететь как победителю. Ил-2 поучал своего питомца штюрмер. «Вот этой машины ты опасайся. Спитфайр страшен на разворотах, ты ему тоже не открывай бортов». «Я этого не боюсь. Погибну как надо», — отвечал молокосос. «Я вот только пике боюсь. У нас в школе таких страхов наговорили. И никогда еще не пробовал». «Сейчас попробуешь, сынок», — сказал штюрмер и показал через стекло кабины куда-то вниз. «Видишь, костер горит в тундре». «Вижу». «Это наверняка дезертир греет свои кости. Разворачивай машину, ложись на левое крыло. Выдвигай подкрыльные решетки. Если хочешь, включи плановый фотоаппарат». «Мне?» — испугался гитлеровский сопляк. «Давай-давай, сынок, со мной ничего не бойся». Молокосос, посинев лицом, швырнул машину в затяжное пике. На черте прицела висела перед ним рыжая точка костра. Земля грозно ринулась навстречу машине. Штюрмер стиснул в ладони рукоять бомбового залпа, подбадривал. «Давай, давай, детка, ниже, ниже. Видишь, он уже бежит прочь. Ага, мерзавец. Сейчас мы тебя так раскидаем по тундре, что не соберет никакой часовщик». Машина, хрустя и содрогаясь от напряжения, выползала из затяжного пике. Бомбы глухо рванули под ней скалистую землю. Костер разбросало в стороны, и сверху было отчетливо видно, как крохотная фигурка обезумевшего от ужаса человека мечется среди расщелин и камней, спасаясь бегством. «Переходи на бреющий», — впадая в азарт охотника, приказал штюрмер. «Он далеко не уйдет. Учись стрелять, сынок, по живой мишени. Это лучший вид спорта». Огненные трассы настигали человека, скрещивались перед ним, разрубали землю. Человек то пропадал среди черных скалистых нагромождений, то выбегал на снежную равнину. «А я не думал, что это так забавно», — признался сопляк. «Еще не такое увидишь, сынок». Юнец, однако, стрелять не умел, и скоро фигура человека затерялась где-то среди камней. «Ну как?» — спросил его ас. «Тебе понравилось?» «Очень. Завтра же напишу об этом своей маме». А человек, загнанный и затравленный воздушным зверем, лежал в тесной расщелине и не дышал, а почти хрипел от напряжения той борьбы, которую ему пришлось выдержать. Казалось, он не надышится никогда. Казалось, грудь его сейчас лопнет. Но вот он посмотрел вслед улетавшему самолету и медленно поднялся на ноги. «Опять не вышло», — сказал он. И даже не улыбка, а какая-то животная гримаса довольства собой, своей силой и удачливостью исказила его черное, заросшее густой бородой лицо. Если бы Аглая увидела сейчас этого человека, она бы не признала в нем своего мужа. «Где он?» — спрашивала она себя, шагая по улицам Мурманска.